Глава 4. Пока инспектор Кеннеди проводил расследование в отеле «Критсон», некий господин поднимался по ступенькам лондонского пресс-клуба. Он был одет без малейших претензий, из кармана торчала газета, а изо рта до черноты прокопченная трубка. Этого господина звали Энди Коллинсон, и он не выглядел на свои 40 лет. Тем не менее, Коллинсон принадлежал к когорте журналистов старой школы, которые перед войной принесли Флит-стрит заслуженную славу. Примечание. Флит-стрит – улица в Лондоне, где в основном сосредоточены редакции газет. Специализировался он на уголовных преступлениях и писал для Daily Budget, этого монстра среди газет, превратившегося едва ли не во всебританскую организацию. А в своем поместье сэр Байтон Энди Коллинсон выращивал розы. Коллинсон остановился на пороге большого зала справа от входа и стал наблюдать за коллегами. Некоторые из них работали, другие, пользуясь временным затишьем на Флит-стрит, пришли в клуб отдохнуть. И в самом деле гигантские бобины с вечерними выпусками потихоньку замедляли ход, а те, что предназначались для утренних, ждали ночных известий. Флит-стрит больше не кипела той лихорадочной жизнью, когда, покончив с загадками дневных событий, рокочущие машины 12 редакций принимаются за дело. В тот июньский вечер собственное существование представлялось Энди Коллинсону пресным и безвкусным. К тому же за последние несколько дней в уголовном мире не произошло ни единого события, достойного его пера. Кивнув нескольким коллегам, Энди вышел в бильярдную вместе с Айбисоном, редактором «Morning Flash». Чуть позже, когда он, склонившись над зеленым сукном, готовил карамболь, в зал вбежал курьер. «Мистера Коллинсона, к телефону!» — громко возопил он. Шары с сухим треском разлетелись в разные стороны. Энди, чертыхаясь, выпрямился и свирепо посмотрел на мальчишку. «Тим, ты плохо кончишь!» Малыш скорчил гримасу. «Вообще-то, они говорили, что дело срочное, сэр. Нет ничего важнее карамболя, когда человек впервые в жизни выбил 26». Сердито отчеканил Коллинсон. Он заново раскурил трубку, но все же направился к телефону. «Коллинсон!» Узнав голос ночного редактора, Энди молча выслушал сообщение. «Ладно, Дэвис, еду прямиком туда. Значит, отель «Критсон». Ну что ж, надеюсь, интересное дело». Через 5 минут он уже мчался по улицам Лондона. Ровно в 17 часов такси влетело на Трафальгарскую площадь. А час спустя Энди позвонил в редакцию. «Дэвис, я разузнал все, что можно». «И кто же ее убил?» «Это, дорогой мой, все еще тайна. Я разговаривал с Кеннеди из Скотланд-Ярда, а он не слишком-то болтлив. Однако не надо быть колдуном, чтобы догадаться. Инспектор подозревает Эдриан Ван Дорн, дочь американского железнодорожного магната. Ну, а я бы скорее выбрал горничную француженку». «Вот что, Дэвис, найдите мне быстроходную машину и пусть ждет на углу Бонд-стрит и Пикадилли. Заодно пошлите стенографистку. Я продиктую ей все, что выяснил. Возможно, я исчезну на несколько часов, но рассчитываю вернуться с материалом». Без 7:15 Энди плюхнулся на сиденье мощного автомобиля, поджидавшего его в конце Бонд-стрит. «В Доркинг, Майлз», — приказал он шоферу, «и выжмите из этой телеги все, что сможете». Майлз, бывший летчик, выжил сцепление. Мчаться на предельной скорости по земной поверхности для отставного авиатора было детской игрой, и он твердой рукой держал руль Бентли. Он свернул, ловко лавируя в потоке автомобилей, и, миновав черту города, прибавил газу. Откинувшись на заднем сиденье, с трубкой в зубах, Энди размышлял. «Даже если тайна разъяснится до ночи, полиция арестует Жанну Дюбек или сотворит другое чудо — убийство Глории — останется великолепной темой для прессы. И потом, с его точки зрения, полиция была весьма далека от разгадки. Будь Глория обычной женщиной, дело обстояло бы совсем по-другому. Но нет, в танцовщице не было ничего заурядного. «Еще 5 миль, и мы в Доркинге!» — крикнул Майлз. «Отлично!» — проворчал Энди. «Поезжайте по главной улице, узнаете, как добраться до Квентнер-Грейдж и прямиком туда». Квентнер-Грейдж возвышался в 3 милях от Доркинга. Огромный старинный каменный замок, окруженный вековыми деревьями. Дубы и вязы тянулись к небу, образуя вокруг замка величественную корону. Кроме того, 2400 акров поместья отделяла от остального мира каменная стена с чугунными воротами. От увитого розами павильона К дому шла широкая аллея, а вокруг нее, среди искусно воссозданной дикой природы, бродили олени. Сворачивая налево, аллея скрывала замок от нескромных глаз. Потом, резко вильнув, шла прямо к серому монолиту величественного строения. Поместье хранило старые британские традиции. Поколения за поколениями рождались и умирали здесь, свято веруя в незыблемость раз и навсегда установленного порядка. Тем не менее, однажды лорду Квентнеру все-таки пришлось выставить поместье на торги, и с молотка аукциониста, прилегающие к поместью службы и земли, перешли в собственность американского набоба Хайрама Ван Дорна. Он купил замок отнюдь не ради собственного удовольствия и в тот вечер, без всякой радости, готовился председательствовать на шумной вечеринке. Устроившись с достопочтенным Диком Темпестом в прекрасной библиотеке, отделанной мореным дубом, он задумчиво курил сигару. Волевое лицо расслабилось, из-за стекол очков в толстой роговой оправе поблескивали проницательные глаза. Магнат размышлял о превратностях судьбы. 30 лет он вкалывал и сражался как проклятый, чтобы скопить миллионы долларов. Вынужденный все время торопиться, дабы обрести высшую власть денег, Ван Дорн к 50 годам так и не познал никаких удовольствий, кроме сознания собственного богатства. И вот теперь, когда его виски начали сидеть, все помыслы и интересы миллионера сосредоточились на дочери, прелестной Эдриен. Ради нее он жил в Европе, ради нее подписал умопомрачительный чек, купив поместье. Ван Дорн рано овдовел и теперь, хоть и сохранил определенный вкус к финансовым операциям, жил и дышал исключительно для любимого чада. Памятуя о лишениях своей юности, Хайрам окружил дочь роскошью и комфортом, и это приносило ему утешение. Отец обожал Эдриен, он хотел видеть ее счастливой. Впрочем, Ван Дорну было чем гордиться. Девушка выросла доброй, открытой, щедрой и нежной. К тому же в прекрасных ореховых глазах Эдриен отец видел ум и унаследованную от него проницательность и радовался, что девочка достаточно вооружена для любых испытаний. Хайрам решил не вмешиваться в ее матримониальные дела. Эдриен должна сама выбрать себе спутника жизни. Истинная Ван Дорн не могла ошибиться. Стало быть, в свое время Эдриен выйдет за Дика Темпеста. Они любят друг друга. Невеста получит в приданое $1 миллион. Вероятно, Дик очень скоро отбросит все колебания и попросит руки Эдриен. В библиотеку постучал лакей и протянул хозяину визитную карточку на подносе. Хайрам Ван Дорн рассеянно прочитал имя гостя. «Мистер Эндрю Коллинсон из Daily Budget». «Чего он хочет?» «Этот джентльмен не пожелал объяснять, сэр, но он уверяет, что дело срочное». «Хорошо, пусть войдет», — разрешил американец. Не прошло и 2 минут, как журналист предстал перед хозяином дома. «Чему я обязан вашим визитом, мистер...» Магнат заглянул в карточку. «Мистер Коллинсон, прошу вас, садитесь и позвольте мне представить вам мистера Темпеста». Пораженный невозмутимостью Ван Дорна и его гостя, Энди сообразил, что слухи о трагедии в Критсоне еще не достигли Квентнер Грейдж. «Разве вы еще не читали вечерних газет?» — с легким смущением спросил репортер. Его волнение удивило американца. «Нет», — буркнул он. «А что случилось?» «Несколько строчек в новостях последнего часа посвящены крайне серьезным событиям, связанным с Глорией Костелло». «С Глорией?» — воскликнули в один голос Ван Дорн и Темпест. «Да. Я с сожалением должен вам сказать, что она умерла». Наступило гробовое молчание. «Вы уверены?» — наконец глухо пробормотал Дик Темпест. «К несчастью, да». «Умерла?» — вскричал потрясенный американец. «Но... о нет, я в полной растерянности». Энди смотрел то на одного, то на другого. «Глорию Костелло убили», — пояснил он. «О, Господи!» «Ваша дочь, мистер Ван Дорн, завтракала сегодня в Критсоне вместе с Глорией, и как раз из-за этого я и приехал сюда», — продолжал Коллинсон. «Не понимаю, при чем тут?» — проворчал миллионер и, не договорив, осекся. «Может быть, мисс Ван Дорн согласится уделить мне несколько минут?» Магнат недовольно вскинул бровь. «Зачем? Чего вы от нее хотите?» Журналист не дрогнул. «Вы знаете, как действует полиция, расследуя убийство. Очень скоро сюда приедет представитель Скотланд-Ярда и я думаю, что следовало бы подготовить мисс Дорн к возможному допросу». «Но при чем тут моя дочь?» — с легкой тревогой осведомился американец. «Она оставалась наедине с Глорией непосредственно перед убийством, мистер Ван Дорн». Миллионер снял очки и машинально протер стекла. Мучительную тишину нарушил Дик Темпест. «Будьте любезны, мистер Коллинсон, расскажите нам все подробно». Энди выложил все, что знал сам. «Теперь вы понимаете, что необходимо предупредить вашу дочь, не откладывая в долгий ящик», — закончил репортер. «Она попала в очень двусмысленное положение, и полицейские явятся сюда с минуты на минуту. Во всяком случае, до завтра они ждать точно не станут». За несколько минут лицо Хайрама Ван Дорна превратилось в маску тревоги. Дик это заметил. «Не беспокойтесь, сэр, Эдриан вот-вот вернется», — попытался он утешить будущего тестя. «Клянусь всеми святыми рая!» — крикнул магнат. «Конечно, она вернется! Но все это мне не по душе, Дик! Будьте добры, позвоните прислуге!» Почти тотчас на пороге бесшумно возник лакей. «Мисс Ван Дорн уже дома?» — спросил Темпест. «Нет, сэр, не думаю». «Пойдите узнайте», — приказал миллионер. «Посмотрите, в гараже ли ее машина. Если да, мисс Эдриан где-то тут, и я хочу немедленно с ней поговорить». «Хорошо, сэр». Снисходительность английской прислуги всегда немного пугала Ван Дорна, и еще ни разу он не разговаривал с лакеем подобным тоном. Тот опрометью бросился выполнять приказ и вскоре, задыхаясь, прибежал обратно. «Мисс Ван Дорн еще не вернулась, сэр». Дик посмотрел на часы. «Ужин подадут через 10 минут. Эдриан не успеет даже переодеться». «Она уехала в Лондон. На своей машине?» — спросил он Ван Дорна. «Ну да. Я отлично помню, как часов в 11, когда Эдриан выехала на аллею, помахал ей рукой». Миллионер снова повернулся к слуге. «Сообщите мне, как только мисс войдет в дом». Энди молчал. Мало-помалу его захватывало возбуждение. Выходит, интуиция его не подвела, направив съездить в Доркинг. Коллинсон все больше проникался симпатией к собеседникам. Ван Дорн грубоватый, резок, но очень мягок. Темпест тонок и проницателен, блестящий образчик породистого, спортивного англичанина. Между тем время неумолимо текло. «Эдриан наверняка застряла в какой-нибудь пробке на дороге», — обронил Ван Дорн. Энди и Темпест переглянулись. Выехав из отеля раньше половины четвертого, девушка должна была вот-вот вернуться, даже если бы машина несколько раз сломалась по пути. В конце концов, от Лондона всего час езды. Большие напольные часы прозвонили 7 раз, и тут же тишину разорвал телефонный звонок. Ван Дорн, бросив сигару, побежал к аппарату. «Алло!» «Да, разумеется, я. Мистер Ван Дорн». На другом конце провода говорили достаточно громко, и Энди Коллинсон вместе с Диком Темпестом слышали весь разговор. «Это полиция Доркинга. Мы уже час ведем расследование, разыскивая владельца голубого автомобиля, оставленного на другом берегу в 4 милях от Доркинга. Автомобиль американского производства. Номер 17439. Нас уверили, что это машина из гаража Квентнер Грэндж. Мы приставили к ней человека. Вы не могли бы кого-нибудь прислать для проверки?»